Опытный плавающий танк LVT-A1 с башней М-24. Желая получить машину, способную бороться и с бронированными целями, и с полевыми укреплениями, армия США 8 июня 1944 года выдала заказ на установку на шасси LVT-A1 башни нового легкового танка М-24 «Чаффи» с 75-мм пушкой М-6 в опытном варианте Т-13Е1. Снаряд пушки массой 6,5 кг имел начальную скорость 625 метров в секунду. Характеристики 75-мм пушки танка М-24 и сравнительно широкая номенклатура ее боеприпасов делали такую модификацию машины перспективной. Опытная машина изготовлена в январе 1945 года. Для размещения башни с диаметром погона 1524 мм 60 дюймов подбашенную коробку снабдили уширениями и усилили, дабы выдержать увеличившийся вес башни и отдачу 75-мм пушки. В кормовой части башни могла монтироваться установка пулемета калибра 12,7 мм М2HB. Испытания модифицированной машины показали ее недостаточную остойчивость при маневрировании на плаву. В то же время на плаву орудие вполне могло вести огонь. При таком увеличении общей массы машины базовая трансмиссия и бортовые передачи оказывались слабоваты, да и размещение башни требовало ряда внутренних изменений. Управление кораблестроения рекомендовало конструкторам уменьшить высоту корпуса на 9 дюймов 228,6 мм и модифицировать башню, чтобы снизить ее вес, а также сдвинуть ее на 2 дюйма 5,8 мм вперед для смещения центра масс. Однако по окончании боевых действий работу по проекту полностью прекратили. Таблицу с тактико-техническими характеристиками плавающего танка LVT-A1 с башней М-24 можно найти в электронной версии книги.